Глава 2. Мирные наставления. Как правит мудрый? Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Чем правит мудрый?» Тайгун ответил: «Что его волнует? Что его стесняет? Многие понимают свое положение сами по себе. Что их стесняет? Что их волнует? Многие процветают сами по себе. Никто не должен понимать, какие перемены происходят под влиянием государства, подобно тому, как никто не ощущает течение времени. Мудрец действует бездеятельно, и много всего меняется от этого. Что истощается? Когда что-нибудь подходит к концу, оно вновь возвращается к началу. Мудрец спокойно и обходительно меняет свое мнение в поисках ответа. Найдя его, он обретает его и не может уже не сохранить его, а сохранив его, он не может уже не воплотить его, так что он уже не меняет своего мнения, но проясняет его тем, что совершил. Небо и земля не нуждаются в том, чтобы объяснять всем, как они совершают свои деяния, и благодаря этому они способны вечно даровать жизнь множеству всего. Мудрец не провозглашает того, что делает, и способен обретать славу. Три вершины правления. Мудрецы древности соединяли людей в семейства, соединяли семейства, создавая государство, соединяли государство, утвердив царство во всей Поднебесной. Они разделили царство и раздавали земельные наделы достойным, чтобы управлять государствами. Это устройство получило название «Великого порядка». Они обнародовали правительственные наставления в согласии с традициями народа. Они сделали так, что множество людей, которые вели себя дурно, стали вести себя правильно, переменив их внешность и обычай. Хотя традиции разных государств были различны, в каждом из них все были счастливы находиться на своем месте. Народ любил своих правителей и производившиеся перемены называл великим обустройством. Мудрец сосредоточен на обучении и незаметном изменении других, между тем как достойные сосредоточены на самоочищении, ибо они представляют себя в качестве образца, а глупец не может ни переменить других, ни очистить себя, поэтому он противостоит другим людям. Когда правитель учреждает слишком много законов, наказания становятся многочисленны. Когда наказания многочисленны, люди беспокоятся. Когда люди беспокойны, они уходят и странствуют. Никто из них, какое бы положение он ни занимал, не может в жизни устроиться, и в конце концов поколениями не имеют утешения. Поэтому такое положение называют великой потерей. Управление населением. Люди на земле подобны текучей воде. Если ее перегородить, то она остановится. Если открыть ей путь, то потечет дальше. Если она спокойна, то будет чистой. Как это духовно! Когда мудрец видит начало, он понимает, каким будет конец. Царь Вэнь спросил, как достичь гармонии с ними. Тайгун ответил: небо имеет постоянную форму, а у людей есть обычная жизнь. Если ты трудишься вместе с ними, то ваши взаимоотношения будут спокойными. Вершина взаимоотношений — находиться в согласии с ними. Следующая за ней вершина — изменить их. Когда люди меняются и следуют за своим правительством, дела совершаются даже без осуществления действий. Люди обогащаются, даже если им никто ничего не дает. Вот добродетель мудрого. Царь Вэнь сказал: «Сказанное тобой сообразно моему пониманию. С рассвета до глубокой ночи я буду думать об этом, никогда не забывая, и приму это в качестве неизменного закона нашей жизни».